Трек шестой. Тушение конфликта. Как управлять эмоциями, не накаляя градус противостояния в команде. Трудно представить общение внутри коллектива без конфликтов. Противоборство двух сторон с разными взглядами на проблему, задачу, ситуацию может стать настолько острым, что выливается в серьезную конфронтацию. В управленческом контексте руководителю приходится разрешать эмоциональные и ресурсные конфликты. Оба типа конфликтов можно развернуть в конструктивный диалог, если знать соответствующие механизмы, которые и рассмотрим далее. Эмоциональный конфликт вспыхивает, когда срабатывает триггер, запускающий цепную реакцию. И этот триггер касается нежелания и неумения слышать друг друга. Чаще всего спусковым крючком таких конфликтов становится внутреннее переживание человека и чувства, которые провоцируют его на конфликт. При этом в фокусе находятся именно эмоции, а не сама ситуация. Например, один работник пытается обсудить с другим какую-то сложную техническую проблему. В какой-то момент собеседник вспыхивает со словами, что у него горят сроки по его текущей задаче, что ему некогда заниматься технической проблемой и требует к нему с этим вопросом больше не подходить. Что происходит дальше? Как отреагирует человек, не ожидающий нападения? Даже если это обычный, спокойный, дружелюбный собеседник, он с большой долей вероятности тоже вскипит в ответ. В результате получаем эмоциональный конфликт в его самом характерном виде. Если у этого конфликта ресурсная подоплека? Очевидно, нет. Можно ли управлять таким конфликтом? Очевидно, да. Можно и нужно. Немецкий психолог Фридман Шульц фон Тун в начале 1980-х предложил модель четырех каналов, объясняющую глубинную суть коммуникативных процессов. Шульц фон Тун обнаружил, что есть люди, которые в ситуации конфликта, когда на них кричат и срываются, реагируют не на эмоции, в отличие от большинства, а на суть запроса. Таким образом, Шульц фон Тун предложил в процессе конфликта реагировать не на оскорбление, а на фактическое событие, к которому апеллирует оппонент. Приведем простой пример из жизни. Муж с женой едут в машине. За рулем находится жена. Останавливаются на перекрестке и ждут. Загорается зеленый, и муж моментально восклицает: «Там зеленый!» У жены есть четыре варианта, как воспринять посыл этого сообщения. Первый посыл. Загорелся зеленый. Это констатация факта. Второй посыл. Я опаздываю, уже можно ехать. Призыв к действию. Третий посыл. Ну как же ты водишь? Это упрек и оценочное осуждение. Четвертый вариант. Можно побыстрее. Возмущение и эмоциональный всплеск. Как видим, все четыре посыла имеют разные смыслы. Согласно модели четырех ушей Шульца фон Туна, речевые сообщения поступают по четырем каналам, через которые интерпретируются по-разному. Первые два уха — это факты и призыв к действию. В нашем примере факт — впереди горит зеленый. Призыв к действию — давай поедем быстрее. Соответственно, если в ситуации конфликта слушать первыми ушами, то человек не раздражается на эмоциональное состояние собеседника. Понимая, что могут быть разные жизненные обстоятельства, возможно, он устал или у него напряженная ситуация на работе, поэтому реагировать следует только на факты, чтобы не разжечь пламя конфликта. Третье ухо – канал восприятия отношений между собеседниками. Чаще всего это оценка собеседника или ситуации. Если мы слушаем третьим ухом, то избавиться от своей эмоциональной реакции очень сложно. Наконец, четвертое ухо – канал откровения, когда человек сообщает про то, что ему эмоционально важно, что его задевает, затрагивает его интересы, злит, огорчает. Если настроить слуховой аппарат на этот канал, то можно услышать сообщение о самом собеседнике, о его ситуации. Если в эмоциональной ситуации разделять эмоции и логику, то необходимо слушать первыми двумя ушами, воспринимать только факты и призыв к действию. Если собеседник начинает нервничать, вы не видите, что я не успеваю, то, воспринимая факты, следует отвечать: «Хорошо, если у вас мало времени, тогда перенесем это дело на завтра. Я подготовлю все необходимые материалы, и мы решим вопрос». Если же услышать призыв к действию, то можно ответить следующим образом: «Понимаю, что нужно ускориться. Когда необходимо это сделать? К началу декабря? Хорошо, в первых числах месяца будет сделано». Если же необходимо войти в положение человека, посочувствовать ему, то другая пара ушей гораздо важней. Поэтому если в том же восклицании «вы не видите, что я не успеваю» услышать оценку в отношении себя, то эффективно будет выстроить диалог в следующем ключе. Понимаю, что вы сомневаетесь в том, что я смогу выполнить это задание в срок. Но давайте я все же попробую. Если вас не устроит результат, то вы выберете другого исполнителя. А если у меня получится, то будем считать, что я сдал экзамен. Если во фразе «вы не видите, что я не успеваю» услышать откровение, то общение можно выстроить, демонстрируя сопереживание и желание помочь. Я понимаю, как важно сдать проект в срок. Когда дедлайн? Давайте попробуем подключить коллег к решению вопроса. Эмоциональный конфликт лучше не разжигать, поэтому следует включать логику и холодную голову, чтобы добиться конструктивного решения вопроса. Первая пара ушей должна стать главным семантическим фильтром, когда из речевого сообщения удаляется эмоциональный шум и остаются факты и призыв к действию. Всегда найдутся способы решения задачи, всегда можно найти компромиссное решение. Второй тип конфликтов — ресурсные. Типичный пример ресурсного конфликта, когда два кроссфункциональных подразделения не могут поделить задачу, бюджет или ответственность. Российский социолог, социальный психолог Николай Васильев разработал модель решения конфликтной ситуации, которая хорошо работает на практике. Поэтому иллюстрировать модель Васильева будем на примере. Итак, случай из практики. Проектный офис крупной компании запускает новое производство и закупает оборудование. Проект реализуется на кредитные средства. Все идет по графику. Начинается ноябрь. Проектному офису требуются деньги для таможенного оформления оборудования. Необходимо срочно заключить кредитный договор с выдачей денежных средств 25 ноября. С этой задачей менеджер приходит в юридический департамент, отвечающий за сопровождение кредитных сделок. Юристы отвечают, что решить вопрос раньше 10 декабря невозможно. Проектный офис понимает, что это слишком поздно. Если получить кредит 10 декабря, растаможить и получить оборудование, то настанут новогодние праздники, и завершить работы в срок не удастся. Если же просить людей работать в выходные дни и сверхурочно, то будет перерасход бюджета, что может вызвать дальнейшие трудности с финансированием. Менеджер проектного офиса спорит и ругается с работником юридического отдела. На уровне двух специалистов решить эту проблему не получается. Проектный менеджер докладывает своему руководителю, который встречается с руководством юристов. Они тоже разговаривают на повышенных тонах и не могут договориться. Конфликт выходит на уровень вице-президентов компании, который, пригласив консультантов, начинает решать проблему, применяя модель Васильева. Первое, что необходимо сделать, разбираясь в конфликтной ситуации, определить предмет конфликта. В эмоциональном запале сотрудники часто сами не понимают, по поводу чего спорят. А выявить предмет довольно просто. Достаточно проанализировать слова, которые чаще всего используют та и другая сторона. Лексические пересечения и будут определять предмет конфликта. У финансистов это деньги и сроки. У производственников сроки, материалы, деньги. У айтишников оборудование, сроки, у логистов сроки и деньги. В каждом конфликте есть пересечение интересов сторон. И руководству необходимо понять, что именно является камнем преткновения. В нашем примере анализ аргументов юридического и проектного отделов показал, что обе стороны говорят про даты и деньги. Именно даты и деньги и есть предмет конфликта. Выяснили? Двигаемся дальше. Следующий этап по Васильеву – определение требований сторон и фиксация их на бумаге. Фиксация – важный момент, которым не стоит пренебрегать. Если в ситуации конфликта одна сторона быстро уступит, то противоположная сторона может решить, что ее требования были слишком скромны и потребуют большего. Поэтому необходимо зафиксировать требования участников конфликта, это придаст процессу осознанности и значимости. В нашем примере следует выяснить, чего хочет юридический департамент? Ответ. Подписать кредитный договор 10 декабря. Записано. Чего хочет проектный офис? Ответ. Получить денежные средства 25 ноября. Зафиксировано. Требования сторон – это полярные позиции, точка отсчета, с которой начинается поиск компромисса. логика модели Васильева призывает обратиться к выяснению мотивации обеих сторон. Каждый из оппонентов должен дать ответ, почему его позиция именно такая и допускается ли возможность для маневра. На данном этапе прощупываются возможности сближения позиций и очерчиваются рамки того, кто и в чем может уступить. Ищем мотивацию сторон в нашем примере. Почему для проектного офиса так важно 25 число? Объяснение. Если мы получим деньги на счет вовремя, 25 ноября, мы отправляем таможенный платеж, оборудование проходит таможенное оформление и отправляется на производство, чтобы вовремя запустить проект. Принято. Теперь вопрос к юридическому отделу. Почему для вас так важно именно 10 декабря? Юристы отвечают. Для получения кредита мы должны правильно оформить залог. А сделать это возможно только в Кемерово, где у нас есть недвижимость для залога. Но если мы это сделаем с помощью местных региональных оценщиков, то банк возьмет залог с большим дисконтом, и нам не хватит денег на весь проект. Если же мы отправим на место аккредитованную организацию, то они приедут в Кемерово только 1 декабря. Минимум недели им потребуется на проведение оценки и написание отчета. И только после этих процедур, соответственно, мы сможем получить деньги у банка. Позиция юристов понятна. Наступает время уточнения ожиданий и опасений. Что получится, если одна из сторон добьется выполнения своих требований? И что произойдет, если одна из сторон все-таки не пойдет навстречу? В любом конфликте есть две большие компромиссные диагонали. Первая соединяет ожидания одних и опасения других. В этом случае компромисс будет означать удовлетворение ожиданий одних при компенсации опасений других. Вторая диагональ. Второй вариант компромисса. Соединение условий сторон. Когда обе стороны идут на уступки и достигают таким образом согласия. Разберем на примере. Вопрос к юристам. Что произойдет, если сделать так, как предлагаете вы? И что будет, если поступить иначе? Ответ. Если послушать нас, то компания получит полную сумму с учетом справедливой оценки залога, и денег хватит на весь проект. Если сделать так, как просит проектный офис, мы найдем местного оценщика, но получим меньшее финансирование, что вызовет необходимость в середине года, когда проект будет запущен, перекредитоваться у другого банка на большую сумму и, возможно, под большие проценты. Все это приведет к перерасходу средств проекту. На эти же два вопроса проектный отдел отвечает следующим образом. А мы получим деньги на счет 25 ноября, заплатим таможне за оформление 150 тысяч рублей, после этого заберем оборудование со склада и запустим проект согласно графику. Если же мы получим деньги позднее, начнутся новогодние праздники, придется платить персоналу сверхурочно за праздничные переработки порядка 10 дней. Скорее всего, будут штрафные санкции от наших подрядчиков за задержку. Мы, вероятно, сможем нагнать сроки, но по проекту будет перерасход. Позиции сторон понятны. Время их сближать. Если выбрать концепцию юристов, то ожидания будут следующие. Залог оформлен правильно, деньги получены 10 декабря. Для выбора этого сценария необходимо компенсировать риск, который описывает проектный офис. 150 тысяч рублей. На оплату таможенных пошлин в установленный срок. Какой здесь можно предложить компромисс? Рассмотреть вариант получения кредита на физическое лицо. Например, начальника производства, который погашает платеж в размере 150 тысяч рублей таможенному агенту, оборудование проходит таможенную очистку вовремя, производство запускается по графику. Может ли компания так поступить? Может. При этом юристы спокойно оформляют кредит к 10 декабря, и проект вовремя запускается. А когда компания получает полную сумму кредита, то часть денег возвращается на счет физического лица, и он закрывает свой кредит. Все довольны. Одна компромиссная диагональ найдена. Но есть и вторая. Альтернативный вариант. Принять позицию проектного офиса и настоять на получении кредита 25 ноября. Но кредит будет усеченный. Чтобы нивелировать этот риск, необходимо договориться, что в середине года компания соберет второй пакет документов, возьмет на себя расходы по перекредитованию и увеличит смету проекта. Такой сценарий тоже возможен, но он, очевидно, хуже. И юристы, и проектный офис единодушно выбирают первый вариант. Таким образом, алгоритм разрешения ресурсного конфликта по модели Васильева выглядит следующим образом. Шаг первый. Определить предмет конфликта. Какие фразы при аргументации своей позиции используют сторона А и сторона Б? Шаг второй. Зафиксировать требования сторон, что хочет сторона А и сторона Б. Шаг третий. Определить мотивацию сторон. Почему это важно для стороны А и для стороны Б? Шаг четвертый. Определить ожидания и опасения. Что будет, если сторона А сделает так, как хочет сторона Б? Чего не будет, если сторона А сделает так, как хочет сторона Б? И наоборот. После этого происходит поиск компромиссов на двух больших диагоналях. Сравниваются первый и второй варианты, и выбирается тот вариант, который устраивает обе стороны. В качестве упражнения, которое закрепит этот алгоритм, вспомните какой-нибудь реальный конфликт и постарайтесь его расписать на бумаге. Восстановите, о чем говорили стороны конфликта. Определите предмет. После этого пройдите остальные шаги и постарайтесь предложить два компромиссных решения, которые бы могли привести стороны к соглашению. Резюмируя, можно утверждать, что управлять конфликтами возможно, если понимать их природу и чувствовать, когда эмоциональная или более предметная ресурсная искра может вспыхнуть от противостояния сторон. Но даже если пламя конфликта начинает сжигать организацию изнутри, его можно потушить, умело оперируя инструментами решения конфликтных ситуаций. Бонус. Кто виноват и что делать? Руководство компании перед одним из своих бизнес-подразделений поставило задачу совместно с юридическим отделом разработать новую договорную схему взаимодействия с одним из ключевых партнеров. При этом сроки были определены весьма сжатые. Одна неделя на подготовку проекта схемы и одна неделя на внутреннее обсуждение. Руководство компании ожидало, что бизнес-подразделения и юристы должны самостоятельно договориться и выстроить работу, совместно отвечая за итоговый результат. Но на деле что-то пошло не так. Схема так и не заработала. Выясняем, почему. Руководитель бизнес-подразделения обвинил в некомпетентности юристов, которые, по его мнению, подготовили некорректный проект договора. Предложенная ими схема не соответствует потребностям компании, а на ее разработку уже потрачено слишком много времени. Причины отсутствия результата он видит следующие. Первое. Юристы должны были стать ведущим звеном в реализации этой задачи, а они не взяли лидерство на себя. Второе. Юристы не выстроили необходимые каналы коммуникации с бизнес-подразделением для совместной работы. Третье. Юристы не выстроили процесс работы с командой, бизнес-подразделения и партнером. Выход из сложившейся ситуации он видит в следующем. Или заменить исполнителей, или усилить юридическую команду еще несколькими юристами и оперативно подготовить окончательную версию договора. Видение ситуации со стороны юридического отдела выглядело несколько иначе. Первое. Юристы в первый же день запросили у бизнес-подразделения необходимые вводные данные. Коммерческие показатели, процедуры, взаимодействие и так далее. Второе. Юристы подготовили первый драфт менее чем за неделю и направили в бизнес-подразделение для комментариев. Третье. Юристы, получив комментарии от ряда сотрудников бизнес-подразделения, сразу же отразили их в драфте. Четвертое. Юристы в течение первой, а затем и второй недели несколько раз делали запросы в бизнес-подразделение и непосредственно его руководителю с просьбой предоставить недостающую информацию по проекту схемы. Юридический отдел видит выход из ситуации в вовлечении всех заинтересованных лиц и их слаженной оперативной работе над решением вопроса. При этом юристы чувствуют несправедливость в отношении себя, поскольку они считают свою работу выполненной, но находятся в позиции оправдывающейся. При этом разжигать конфликт было бы непродуктивным сценарием. И юристам следует выработать стратегию нахождения консенсуса с руководителем бизнес-подразделения. Начальник юридического отдела продумал следующие шаги, которые впоследствии реализовал в переговорах. Шаг первый. Выясним, что является предметом конфликта, о чем говорят стороны. Ответ. Предмет конфликта – различное понимание того, кто является исполнителем, чья это зона ответственности. Шаг второй. Определим, какие требования сторон. Ответ. Бизнес-подразделение – усилить команду юристов, юридический отдел, собрать все заинтересованные стороны вместе и в режиме мозгового штурма подготовить документ. Шаг третий. Проанализируем, что произойдет, если сделать так, как предлагают юристы, и что произойдет, если не получится сделать так, как предлагают юристы. Ответы. Если собрать все заинтересованные стороны, то можно синхронизировать работу над проектом, оперативно внести правки, проверить согласованность всех целей. Если так не сделать, придется индивидуально с каждым вовлеченным актором согласовывать проект и каждое обновление утверждать у всех участников, что увеличит сроки. Шаг четвертый. Проанализируем, что произойдет, если сделаем так, как предлагает бизнес-подразделение, и что произойдет, если не получится реализовать предложение бизнес-подразделения. Ответы. Если усилим команду юристов, они смогут быстрее собрать и обработать информацию, а затем внести корректировки. А если увеличить количество юристов не представляется возможным, то подготовку проекта будет делать один человек, и время на корректировки затянется. При этом каждое обновление в любом случае нужно будет утверждать у всех участников, что увеличит сроки. Шаг пятый. Предлагаем первый компромисс. Да, юристам, нет бизнес-подразделению с компенсацией. Собрать все заинтересованные стороны вместе и согласовать проект, а затем усилить команду юристов для доработки проекта. Шаг шестой. Предлагаем второй компромисс. Нет юристам с компенсацией, да бизнес-подразделению. Усилить команду юристов, они обходят всех заинтересованных лиц и просят дать свои дополнения в проект. Затем вносят коррективы и получают окончательное согласование от каждого. Собираем всех вместе для итогового согласования и отправляем на подпись высшему руководству. В реальности ситуация разрешилась следующим образом. Начальник юридического отдела встретился с руководителем бизнес-подразделения, и они пришли к выводу, что оба варианта работоспособны. Но поскольку все юристы были заняты и оперативно усилить команду не представлялось возможным, они решили написать запрос в службу персонала на выделение дополнительных юристов, а пока этот запрос согласовывают, юротдел выделил дополнительного человека для сбора всех замечаний и подготовки задания для дополнительных юристов, которые подключатся к работе после согласования. 30 минут медитации. Попрактикуем анализ эмоциональных конфликтов. Послушайте две ситуации и определите, по какому каналу, каким из четырех ушей Фонтуна можно услышать значение той или иной реплики. Ситуация первая. Вечером жена говорит мужу: «У сына опять двойка, помоги ребенку». Определите четыре канала восприятия этого сообщения. Факт, призыв к действию, отношение или откровение. Потренируйте свой мозг транслировать альтернативные варианты смысла сообщения, не цепляясь за его эмоциональные составляющие, а фокусируясь на рациональном. Итак, значение реплики. «Я очень расстроена». Как вы думаете, какое ухо Фонтуна слышит такой смысл? «У сына ухудшилась успеваемость по математике». А это какое ухо? «Помоги сыну, у ребенка проблемы». Каким ухом слышится этот смысл? «Чего ж от ребенка хотеть? Весь в папу». А здесь какое ухо? Ситуация вторая. Руководитель выступает перед командой коллег и говорит: «Коллеги, мы в этом году выполнили план на 80%. Определите, как слышат это сообщение разные уши. Особенно важно, что услышат эмпатическая пара ушей, уши отношения и уши откровения. Первое значение. «Я беспокоюсь за выполнение KPI». Что это? Какое ухо? «План в этом месяце не выполнен». А здесь каким ухом слышим? «Нам необходимо активизироваться и работать в ускоренном темпе». Другого я от вас не ожидал. Коллективчик так себе. Какое ухо слышит такой смысл? Теперь обратимся к ресурсным конфликтам и попробуем применить модель Васильева, Если у вас есть реальный конфликт, возьмите за основу его. Если вы счастливый человек и у вас нет реального конфликта, вспомните чужой, когда две стороны не могли найти компромисс и спорили из-за ресурсов или позиций. Используя бумагу и ручку, начинайте препарировать конфликт по Васильеву. Первое. Определите предмет конфликта, что чаще всего повторяют обе стороны. Второе. Уточните требования сторон. Третье. Узнайте мотивы каждой стороны, задавая вопросы. Почему для вас это важно? Что будет, если мы сделаем так, как вы хотите? Что будет, если мы не сможем сделать так, как вы хотите? Четвертое. Найдите по двум диагоналям варианты компромисса и предложите их участникам конфликта.